Четвертый упал в деревню, это домовой, соседушко. А иной валился с неба, да в воздухе повис. Иной упал на гумно, это овинники. А иной на баню, это банник кикимора. Соседко. В каждом доме есть домовой или соседку. Он живет в подполье. Иногда, как нет никого дома, он ходит на печь погреться. Если полюбит домовой хозяина, то у того дом — полная чаша. Домовой все приберет, все уладит. Расчешет у хозяина бороду, волосы на голове, ночью гладит хозяина по голове и остерегает его скотину, заплетает гривы у лошадей в плетни, моет и чистит лошадей, а также поит и кормит. Ну и худо тому хозяину, которого не полюбит соседку. Тогда ходит по ночам душить или же таскать из бороды или из головы волосы. Скотина на дворе хилеет, а не то совсем пропадает. Тогда хозяин или хозяйка ходят ночью по чужим дворам и хлевам. Отворив двери, хозяин или хозяйка кланяется во все углы и говорит: «Соседушка, соседушка, кормилец ты наш, пойдем к нам в хлев или в другое какое-нибудь здание». Домовой росту небольшого, примерно четверти две, пол аршина, с седой длинной бородой, ходит как кошка. А как наступит на какой-нибудь член, то член сразу же как будто отпадает, теряет всякую чувствительность. Если домовой оказывает почему-либо нерасположение к хозяину, то его называют некошной. При переходе в новую избу на житье крестьяне зазывают домового на новоселье. Первым в новую избу с караваем и солью в руках идет хозяин дома. Зашедший в избу, он трижды кланяется пред святыми иконами, затем кладет хлеб и соль на стол, отворяет двери под поле и избины, и с поклоном в дверях трижды кличет, а вернее ревет и приговаривает скороговоркой: «Суседушка, доброхотушка, пойдем к нам на новоселье». Нас много по вашей земле разослано. Легенда. В Москве один водовоз возил воду на 15 дворов. Раз приехал он на Москву-реку и стал наливать себе воды. Глядь, подходит к нему старичок: «Дай я тебе в бочку, волью немного капель из своего пузырька». «Каких?» — спрашивает водовоз. «Народ морить», — говорит ему старик. «Если ты дозволишь мне влить в твою бочку капель, то за это я тебе дам много денег». Подумал, подумал водовоз и согласился. «Ну что ж», — говорит, — «лей». Старик дал водовозу денег и влил в бочку ему своего снадобья. Только водовоз пожалел народ и воду эту не стал развозить по домам, а вылил в помойную яму. Потом он поехал в другую реку, выполоскал бочку и налил свежей хорошей воды. Так водовоз делал каждый день. приедет к Москве.